«Ваше Величество, я, наверное, прошу многого, но вы же смогли вернуть леди Маргери из мертвых, вылечили кучу солдат. Если я попробую оживить твоего отца сейчас, получится вихт. Я вам показывал его в высоких садах. Просто оболочка без души. Для полноценного оживления нужна помощь владыки света, а он это делает очень редко и лишь для тех, кого сочтет достойным. Все равно, не унимался парень. Я хочу, чтобы отец был рядом. Это будет не твой отец, а ходячая нежить без разума». Парень со слезами на глазах упал передо мной на колени. «Ваше Величество, умоляю, я все сделаю, любой ваш приказ выполню. Встань», — декан поднялся с земли, — «и возьми себя в руки. Что бы сказал твой отец, увидев сейчас своего сына? Хотя бы попробуйте его вернуть. Посмотри на меня и скажи, ты уверен, что хочешь этого?» Сын Тарли утвердительно кивнул. «Учти, ты сам попросил. Я использовал в очередной раз свои некроманские способности. Эффект был достигнут сразу же. Труп словно ударило током, он открыл посиневшие глаза, в полутьме палатки они слабо мерцали, и поднялся с койки. Мертвый Тарли поглядел на меня, на своего сына, а затем посмотрел на свои руки. Что-то не то, из уст трупа прозвучала человеческая речь. Странно себя чувствую. Я вместе с деканом удивленно таращился на старого вояку. Что за хрень? Почему Тарли получился разумным? Все предыдущие вихты, кроме Копперфильда, не проявляли признаков разумности, а этот даже говорит. От чего зависит разумность вихта? Лорд Рогового Холма, насколько знаю, не является магом. Даже его реакция на мои фокусы говорила о том, что ничего подобного он раньше не видел. Может быть, в нем уже была скрытая магическая сила, нужны новые исследования. Вы помните свое имя? Что за идиотский вопрос? Как можно забыть собственное имя? Так назовите. Риндилл Тарли из Рогового Холма. Декан собирался броситься обнимать отца, но я остановил обрадованного паренька. Не так быстро, декан. Сначала нужно убедиться, что он не представляет для тебя опасности. Он мой сын. Неужели вы думаете, я причиню ему вред? Лорд Тарли, вы вообще осознаете свое нынешнее состояние? Риндилл поднял брови. Меня ткнули копьем в брюхо, и вы, очевидно, меня вылечили с помощью своих колдовских штучек. Кстати, мы победили? Победили. Посмотрите на свой живот. Вихт, наконец, соизволил опустить голову и обнаружить чуть ниже солнечного сплетения зияющую дыру. Наконечник копья прошил кожаный доспех, кольчугу и туловище насквозь. Седьмое пекло. Но почему я тогда чувствую себя лучше, чем когда-либо? Вы мертвы, лорд Тарли. Прислушайтесь к своему сердцу. Оно бьется. Старикан на мгновение замер, переваривая происходящее, и тут внезапно воскликнул: «Отымей меня в зад неведомый тысячу раз, я ходячий дохляк, мой вам совет, держитесь теперь подальше от огня и обсидиана». Риндилл начал расхаживать взад-вперед по палатке, схватившись за голову. «Седьмое пекло, так не бывает, вы получили, какой-никакой, второй шанс, я бы радовался, радовался, как на меня теперь будут люди смотреть, обычно вихты тупы как пробки, но вы полностью сохранили разум. Почему Маргери вернулась полностью живой, а я вот этим? Потому что в вашем воскрешении не участвовал владыка света, я применял исключительно собственную магию. Оттого и ожили вы не полностью. Как это исправить? Да никак. Вы можете принять свое новое состояние и пытаться жить дальше, либо сжечь себя на костре. Не дождетесь. Теперь, кажется, узнаю лорда Тарли. Если мое сердце не бьется, по венам не бежит кровь, то плоть скоро начнет разлагаться. Не начнет. Процесс распада тканей вихтов идет крайне медленно, вероятно, пройдут десятилетия прежде, чем вы превратитесь в голый скелет. Отличные перспективы. С другой стороны, сколько вам оставалось естественной жизни? 5, 10, 15 лет, если повезет. Найти бы того ублюдка, что засадил мне копьем в брюхо. Тарли сжал кулаки. Я с него кожу заживо сдеру. Могу вас немного обнадежить, лорд Тарли. В не очень отдаленном будущем я планирую тщательно изучить оборотней, а они обладают способностями переносить свой разум из одного тела в другое. Вы серьезно? Я со своим наставником разобрался в способе создания белых ходоков, сумел воспроизвести процесс. Думаете, не получится разобраться в талантах варгов? Главное, попытаться. Получается, для меня не все потеряно, именно. А теперь я вас оставлю с деканом наедине. Утром следующего дня предстояло сделать одно немаловажное дело – казнить Тайвина Ланнистера. Я решил сделать это собственноручно, тем самым показав окружающим, что за предательство дома Таргариенов наказание одно – смерть. Посреди лагеря столпилась огромная толпа людей, все желали увидеть казнь, наверное, самого влиятельного человека Вестероса. Вот дарнийцы приводят старого льва ко мне, ставит на колени и отходит чуть назад. Тейвин выглядел чуть лучше, чем вчера. Как я и приказывал, его отмыли, прилично одели и устроили последнюю трапезу. В глазах Ланнистера не было страха, он был полностью спокоен, думаю, уже смирился со своей участью. Достойная смерть для достойного человека. Я приложил к шее старика дарнийский ятаган. Есть что сказать напоследок. Надеюсь, тебе хватит силенок сделать все с первого раза. Я успел потренироваться на трупах. Что ж, делай свое дело. После того, как голова отделена от тела, вы будете в сознании еще около 10 ударов сердца. Тебе откуда знать, неважно. Я взмахнул ятаганом. Голова Тейвина Ланнистера слетела с плеч, из обрубленной шеи брызнула кровь. Само тело, содрогаясь в конвульсиях, упало на землю. Солдаты начали издавать одобрительные возгласы. «Король-колдун! Король-колдун!» Сперва данные выкрики издавали отдельные личности, затем толпа подхватила и дружно скандировала мое неофициальное прозвище. Я не был против. В конце концов, солдаты заслужили увидеть, как вражеского командующего, против которого они сражались, лишают головы. Да и нет ничего лучше грамотно поставленного шоу. Глава 17. Король умер, да здравствует новый король. После битвы у ночной песни большая часть войска начала уходить на север к высоким садам, откуда после перегруппировки, короткого отдыха, будет нанесет окончательный удар по Ланнистерам. Я же остался с 3000 дарнийцев и 1000 солдат простора здесь дожидаться прибытия подкреплений. Серсие и Таммину отправлена весточка. Элайна сбросила с дракона на территорию Красного замка ящик, где находилась оживленная голова Тейвина, золотая клешня Джейми и письмо от меня. Дабы посылка не разбилась при падении с большой высоты, я потратил половину дня, собственноручно мастеря из куска палатки, веревок импровизированный парашют. В письме подробно со смакованием описал, как срубил старику голову, как на моих глаза дарнийцы резали глотку Мерцелли, затем поделился дальнейшими планами, как буду снимать кожу с таммента, вырежу ему глаза, язык, а Серсию заставлю наблюдать за этим. Моей целью было отнюдь не поглумиться над ними, замысел совершенно иной, страх и трепет. Заставить полоумную ежматерь Серсию и короля тряпку Таммина наделать ошибок, считаю, хороший ход. Убитая горем, разгневанная, дочурка Тейвина будет не способна принимать взвешенные и продуманные решения. Таммину просто не хватит решимости, лидерских способностей организовать оборону столицы, вдохновить людей на бой. А, как известно, если правители и ближайшие его окружение некомпетенты, то в критической ситуации все быстро накроются медным тазом. Серсия в общем-то не боится умереть, однако своих детей любит безмерно. Я прекрасно знал, куда надавить. И нет, никаких зверских пыток не будет. Если Ланнистеров удастся взять живьем, их умертвят максимально быстрым и безболезненным способом. 10 дней прошли стремительно, а мои безупречные с прочими почему-то не появлялись. Видимо, переход по Дарнийской пустыне дается труднее, чем ожидалось. Тарли ворчал по поводу промедления, но я нисколько не волновался. Долго осаждать Королевскую гавань не потребуется. Делов-то, подогнать к воротам мертвую голову Горыныча, сжечь ворота, а затем пустить вперед нежить. Ее количество за время простоя у ночной песни увеличилось более, чем вдвое. В дополнение к тем вихтам, которых мы притащили из Эссоса, добавилось 4200 поднятых здесь. Многие люди пребывали в шоке, однако для того, чтобы немного смягчить эффект, нежити установились лишь золотые мечи и солдаты Ланнистеров. Бойцы Дорна и Простора оставались действительно мертвыми. Эксперименты с Ринделом Тарли показали, что он вполне может контролировать вихтов и, самое удивительное, мои приказы ему могут быть полностью проигнорированы. Вспоминается из книг вихт по имени «Холодные руки». Конечно, о его происхождении ничего не было известно, но он сохранял независимое мышление, обладал кое-какими магическими способностями. Нирис не мог сказать ничего конкретного. По его предположениям, разумной нежитью становятся люди с железной волей, чей дух необычайно силен. Кстати о духах. Трехглазый ворон заявился ко мне наяву в тот момент, когда я истреблял кружащих над лагерем стервятников. Щелчок пальцем и замороженная птичка падает на землю. И мне тренировка, и солдатам лишнее разнообразие в рационе. Магия льда, как оказалось, работает на дальних дистанциях. Основная сложность кроется в концентрации. Я должен быть предельно сосредоточен на цели, выкинуть из головы лишние мысли. Приветствую, Ворон, я думал, мы больше не увидимся. Обстоятельства изменились. Раз ты явился, отвечаю ему, значит приключилось нечто серьезное. Заберите Брана из моей обители. Я думал, они с подругой своим ходом доберутся. За стеной стало небезопасно. Разве там когда-нибудь было безопасно? Послушай, у белых ходоков появился новый лидер и они кардинально изменили свою стратегию. С этого надо было и начинать. Через неделю или месяц, очень скоро, враг явится за мной и последними детьми леса. Пещера больше не может служить надежным укрытием. Я выматерился про себя. У вас же защищенная пещера. Вихты и белые ходоки к нам не пройдут. Но вот против обычных людей защита бесполезна. В смысле обычных людей, они вроде не знают про вас. Враг больше не убивает всех подряд. Наоборот, они решили подчинить себе живых людей. Некоторые племена одичалых иные склонили на свою сторону грубой силой. Чей-то разум одурманили при помощи магии, а кто-то и вовсе заключил с ними союз добровольно. Тины, например. Новости и впрямь дерьмовые. Слушай, а как ходоки общаются с людьми? Они же вроде к человеческой речи не способны. Зато некоторые вихты способны. Ты понимаешь, о чем я? Не подскажешь, почему Тарли получился разумным? В нем была сокрыта сила, которой обладают древовидцы. Но он не был древовидцем. Зато кто-то из очень далеких предков был. Способности могут не проявляться на протяжении многих поколений. Ладно, понял. Брана и Миру нужно забрать как можно скорее, в ближайшие месяцы. Не вопрос, отправлю Элайну на драконе. Сделай так, чтобы я не пожалел, отдавая мальчика под твою опеку. Я, конечно, заботливую мамашу не заменю, но позабочусь о его благополучии. Лояльный древовидец ценнее любого сокровища. Не надо фальши, при необходимости тебе не составит труда убить Брана. Я все же не полное чудовище. Пощадил Мерцеллу, хотя мог этого не делать. Тебе хоть кто-нибудь здесь дорог, Элайна, и, пожалуй, Нейрис немного. И все равно тебе будет трудно, не умеешь доверять людям. Не нужно читать мне мораль, трехглазый. Давай без этого обойдемся. В этот же день Элайна отправилась в очередную командировку на север. Отправляться с ней я не видел смысла. Переговоры со Сноу, он станет или уже стал королем севера, то есть де-факто северяне являются сепаратистами, объявившими о своей независимости. И чтобы после такого настоящий правитель Вестероса первым шел на переговоры, хрен им, сами приползут на коленях. Не я нуждаюсь в них, а они во мне. Тем более вести боевые действия на севере в условиях суровой зимы занятие самоубийственное. Проще встретить ходоков на перешейке, где и климат мягче, и держать обороняться выгоднее, и снабжать войска легче. В любом случае потребуется массовая эвакуация людей на юг. Насчет стены, которой так гордятся северяне, не стоит питать никаких лишних иллюзий. Ходоки найдут способ преодолеть это препятствие. В другой временной линии враг просто обошел этот апофеоз гигантомании по замерзшему морю. Как сложится тут ситуация, покажет время. Но война со злыми сосульками неизбежна. Пора думать уже о ней. Наступление зимы мистеры должны официально объявить в самое ближайшее время. Здесь в субтропических широтах это совершенно не ощущается. Не будь на мне ответственности за жителей Вестероса, умотал бы загорать на берега Дорна. Принимать солнечные ванны на юге занятие куда более приятное, чем морозить зад в Королевской гавани. Хотя на холода моему организму стало глубоко начихать. Чуть раннее, когда слуги открыли сброшенный с дракона ящик, все ужаснулись. Серсия, увидев содержимое, побелела, а затем рухнула без чувств. Таммин внешне остался спокойным, более того, на его лице не дрогнул ни один мускул. Он просто не мог поверить в реальность происходящего. Ну не может голова дедушки, внушавшего трепет одним своим присутствием, покоиться в деревянном ящике и по-прежнему оставаться живой. Правда, глаза почему-то стали синими. Что это? Задал вопрос шокированный Таммин. Мистер Бесцепи Квиберн, которого сделали мастером над шептунами, безо всякого отвращения достал из ящика отрубленную голову, с большим интересом осмотрел, а затем аккуратно положил обратно в ящик. «Послание от короля колдуна с примесью некромантии», — воодушевленно ответил мастер над шептунами. «Тут, кстати, есть письмо. Дайте мне его». Квиберн протянул королю бумажный сверток, скрепленный печатью с трехглавым драконом. Таммин пробежался глазами по тексту. «Дорогая Серсия, с прискорбием сообщаю, что твои драгоценные папа и брат скоропостижно отъехали в мир иной. Голову цареубийцы, к сожалению, среди кучи трупов найти не удалось, А вот старика Тайвина я казнил собственными руками под ликующие возгласы солдатни. Это было даже забавно. Кровь брызнула фонтаном, а само обезглавленное тело сходило под себя. Посему присылаю тебе вот эти гостинцы, повесь их в комнату себе на стену. Думаю, башка Тайвина будет неплохо смотреться в комплекте с оленьими рогами. А золотыми пальчиками Джейми ты можешь ублажать себе долгими одинокими вечерами, вспоминая ваши веселые потрохушки. Ах да, чуть не забыл. Милашку Мерцеллу дарнийцы казнили, вспоров ей глотку кинжалом. Перед смертью она тоже обделалась. Видимо, это у Ланнистеров семейное. Я пишу тебе это письмо, находясь в дарнийских марках. Местечко так себе. Сухой воздух, постоянные ветра, вонь лошадиного дерьма. Но ты не переживай, Серсе, совсем скоро я загляну тебе в гости. С твоего сынули я заживо сниму шкуру, вырежу глаза, язык, нос, уши, искупаю в кипящем масле. Или посажу на кол, а может заживо замурую в стенах Красного замка. Хотя есть мысли скармливать по кусочку моему дракону. Я пока не решил, что лучше по-твоему. Так или иначе, ты будешь наблюдать за ходом представления от начала и до самого конца. Целую. С любовью, твой визирист Таргариен, законный король Вестероса. Таммин выронил письмо из рук. Они мертвы. Да, ваше величество, к сожалению, это так. Квиберн поднял с пола послание от Таргариенов. Теперь нужно подумать о том, что делать дальше. Я хочу побыть с матушкой наедине. Как скажете, ваша милость. Квиберн махнул рукой прислуге, и королевские покои сразу опустили. Таммин, наконец, осознав ситуацию, сел рядом с находящейся в бессознательном состоянии матерью, уткнулся ей в грудь и разревелся. Рейс на северу Илайны занял 4 дня туда и обратно. Вернулась она не одна, а сразу с 3 попутчиками. На спине дракона помимо Брана сидела знакомая мне дитя лиса с каким-то свертком в руках. При ближайшем рассмотрении это оказался крошечный, в 3 раза меньше человеческого, младенец. «Как слетало, более или менее», — ответила Элайна, помогая лесовичке слезть с дракона. «Правда, на север теперь пришла настоящая зима. Снег идет не переставая. Как наши подопечные себя чувствуют?» «Хорошо, ваше величество», — бодро сказал Бран. «Летать на драконе мне еще не доводилось. А ты тут какими судьбами?» «Поворачиваюсь к Аурис. Вы же все дружно хотели встретить свою смерть. Мать этого ребенка, моя единокровная сестра, перед смертью попросила позаботиться о нем. Пусть он лучше проживет жизнь среди людей, чем воссоединиться с предками раньше начертанного срока. Я уже хитро потирал свои воображаемые ручонки. Уж теперь лесовичка не отвертится и будет вынуждена поделиться магическими знаниями своего народа. Тебя не смущает то, что ты в настоящий момент говоришь с белым ходоком? С чего меня должно это смущать? Ты сражаешься на стороне живых. Прошу прощения за бестактность. К нам присоединился Нейрис, отвлекшийся от своих дел по лечению больных солдат и экспериментов с вихтами. Но что это за милое создание? Последнее дитя лиса в Вестеросе. Выражение Нейриса было таким же, какое могло быть у палеонтолога, увидевшего живого динозавра. Непередаваемая палитра эмоций. Боги, кто бы мог подумать. Лорд Нейрис, займитесь нашей гостьей, помогите ей разместиться и немного освоиться здесь. С превеликим удовольствием, ваше величество. Иди с ним. Лесовичка настороженно посмотрела в лицо старого колдуна. Он является иным, мы разобрались в вашей магии, поспешил я объяснить Аурис, и теперь можем создавать своих иных. Если использовать в качестве источника силы дракона, то получается противоположность ледяных ходоков, огненные ходоки. Не скажу, что мне это по нраву. Как вас называть? Учтиво спросил у лесовички Нейрис. Аурис. Странное имя. Так меня называли в одно время представители вольного народа. Нейрис увел препарировать нелюдь к себе в шатер, а я решил заняться Браном. Первым делом спустил пацана с драконьей спины и посадил на свою. Преемник трехглазого ворона почувствовал себя неловко. Ваше величество, наслаждайся моментом, Бран. Не каждому выпадет шанс покататься на горбу у короля. Может, пусть этим занимаются слуги? Нормальный король должен уметь обходиться и без слуг. Где, кстати, Хадар? Кто такой Хадар? Ах да, все время забываю. Ну, Уиллис, таскавший тебя, решил помочь дяде Бинджину защитить детей леса. Глупая затея. Солдаты удивленно пялились на своего короля, тащившего на себе какого-то калеку. Рядом со мной молча шагала Элайна. Его никто не заставлял. Ну да, ну да. Ваше величество, а почему Элайна завезла Миру Рид домой, а меня нет? Осмелился спросить Бран. Джон и Санса с помощью рыцарей долины победили Болтонов. В Винтерфилле теперь безопасно. не буду же я говорить, что использую Брана в качестве рычага давления на короля Севера. Тебе нет смысла возвращаться домой. Если северяне хотят увидеть весну, им всем придется уходить на юг. Стена выстоит. Может и выстоит, да только мертвяки могут обойти ее по замерзшему морю. Об этом стоит подумать. Впрочем, если твой двоюродный брат не горделивый упрямец, то явится ко мне за помощью. Вы отправите свою армию на север? Нет, мы будем защищать перешеек. Воевать на севере да еще в такую лютую зиму — чистое самоубийство. Получается, мы просто должны оставить все земли за перешейком. Именно, Бран. Война — это в первую очередь стратегия, нужно навязывать врагу сражение на более выгодных для себя условиях. Какой смысл заставлять людей гибнуть от холода, когда можно сделать так, чтобы иные по самую макушку увязли в болотах? Я притащил Брана в свой шатер, разместил на деревянной койке, а затем накормил похлебкой из овощей и жареным стервятником. Ему после такого длинного пути необходимо нормально подкрепиться. Что ж, наелся. Да, ваше величество, очень вкусно. Помнишь мое обещание? Бран все внимание переключил на меня. Помню. Для начала мне необходимо тебя осмотреть. Снимай штаны. Может, не надо? Ты хочешь снова ходить или нет? Возможно, я единственный во всем мире, кто способен вылечить тебя. Молодой древовидец с большим трудом стянул с себя износившуюся одежку. Как и подозревал, мышцы ног полностью атрофировались. Сплошные кожа да кости. Я взял свой ритуальный нож и начал поочередно тыкать парализованные конечности. Что вы делаете? Проверяю чувствительность. Я ничего не ощущаю ниже пояса. Как будет больно, скажешь. Ай, воскликнул Бран, когда я дошел почти до уровня пупка. Зачем так сильно? Чтобы точно знать, переворачивайся на спину. Древовидец подчинился. Пальцами поочередно ощупываю позвонки, вдруг удастся найти место перелома. Грудной отдел, поясничный отдел, крестец. Эх, сюда бы аппарат МРТ или на худой конец рентгеновское зрение. Проклятие, все плохо, я не знаю точно, в каком месте перелом. Один он или несколько. Явных повреждений на ощупь не найти. А зачем это нужно? При падении с башни у тебя, очевидно, была сломана спина и поврежден спинной мозг. Травма давнишняя. Исцеляющее заклинание не работает на заживших переломах, не избавляет от шрамов. Поэтому мне нужно определить точно поврежденное место, нанести там же новую травму, а затем исцелить. На лица пацана проступил испуг. Но я думал, что я несколько минут почитаю заклинание и все сразу станет как прежде. Нет, юный лорд, так не получится. Даже после возвращения подвижности твоим ногам тебе уже самому придется усердно тренировать мышцы, учиться ходить заново. Впрочем, я почесал подбородок. Есть второй способ. Какой? Сделать тебя огненным ходоком. У евнухов члены после обращения отрастали, думаю, с ногами получится так же. Хотя как это подействует на твои способности входить в зелень и вселяться в живых существ, я сказать не могу. Не хочу становиться ходоком, наотрез отказался Бран. Лучше быть человеком. Человеком, говоришь, апа. Как я только раньше не додумался. Кажется, только что ты мне подсказал еще одну идею. Чистая догадка, никаких гарантий. Что вы придумали? Ты же умеешь вселяться в людей? Бран на меня посмотрел с неким укором. Трехглазый ворон говорил, помещать свой разум в других людей нельзя. Это один из основных запретов, который нужно соблюдать. Почему нельзя? Я знаю только то, что нельзя. Все же человек не совсем животное, размышлял я вслух. Мышление у нас устроено сложнее, чем у какого-нибудь волка или вороны. Вероятно, при попытке вселения в людей дело обернется сумасшествием. Но тут есть способ обойти этот запрет. Какой? Найти какого-нибудь слабоумного дурачка и занять его туловище. С Ходором вроде работало, не совсем гладко, но работало. А потом, когда ты окажешься в чужом теле, нужно просто умертвить твое. Теперь я вспоминал подробности из первоисточника. Там черным по белому говорилось, что Варг, будучи убитым, способен продолжить существование в организме своего питомца. Правда, есть одна загвоздка: звериные мозги не рассчитаны на человеческое сознание. Оно со временем утрачивает людские черты. Пожалуй, вариант с превращением в ходока звучит лучше. Выбор за тобой, Бран. Я тебя принуждать ни к чему не намерен. Если хочешь, можешь вообще оставаться калекой до конца жизни. Мне нужно время подумать. Разумеется, за время нашего общения я заметил, что в этой реальности Бран по большей части остался нормальным. Молодой древовидец совершенно не походил на того аутиста, внушающего страх своими откровениями даже близким родственникам. Хотя манера общения, уравновешенность почти как у взрослого человека со сформировавшейся психикой, никакой детской наивности, мечтательности в нем я не смог разглядеть. Через два дня после прибытия Брана у ночной песни появились и остальные войска, двигавшиеся из Дорна. В авангарде находились принц Эберин, Баристан Силми и Валантийский Триарх, рядом с ними находилась и Мелисандра. «Что-то вы долго, почти на 10 дней задержались. Моя оплошность, ваше величество», — сказал Эберин, слезая с коня. «Я решил срезать через Дорнийскую пустыню, сократить путь на 200 лиг, а в итоге мы заблудились. Компас я вам для чего дал? Честно говоря, мы про него даже и не вспомнили. Дорнийцам не нужны всякие приспособления для ориентирования на родной земле. Молодцы. Что еще сказать? Я так понимаю, Ланнистеров вы разбили? Да. Голову Тайвина и золотую клешню цареубийцы я отослал в Королевскую гавань». На лице принца выступила довольная ухмылка. Надо было оживить ее для пущего эффекта. Я так и сделал. Тут Эберин громко рассмеялся. Представляю, что будет с Серсеей и ее бастардом, когда они откроют ящик, или куда вы там поместили свой подарок. Для вас, принц Эберин, тоже кое-что есть. Да, и что же? Григор Гаракли-Ган, живой, правда немного обгоревший, специально припасли для вас. В глазах Эберина сверкнули кровожадные искорки. Я ждал этого момента 20 лет. Хочу вас попросить только об одном. Оставьте мне труп, он будет полезен в качестве вихта. Как пожелаете, мой король. Вечером устроили небольшой пир, где обсуждали битву прошедшую и планы на ближайшее будущее. Сомнений во взятии Королевской гавани уже не остается, вопрос лишь в том, как это сделать побыстрее и пролить поменьше крови. Жертвы среди гражданского населения не прибавят популярности новому королю. Первоначальный план действий оставался в силе, хотя пришлось его подвергнуть кое-каким корректировкам. Чем меньше иноземцев будет участвовать при штурме столицы, тем лучше. Этот совет дал мне принц Даран, и большинство присутствующих с ним согласилось. Визири Старгариен не должен производить впечатление иностранного интервента. Поэтому 2-3 безупречных иостапорцев будут брошены к Ланниспорту. Королевской гаванью займутся по большей части войска Простора и Дорна. С белым слизнем после застолья я устроил отдельный разговор. Слушай меня внимательно, белый слизень. Ты с основной частью безупречных отправишься брать Ланниспорт и по пути сделаешь одно очень важное дело. Только тебе я могу это доверить. Все что угодно, мой король. Когда возьмешь замок Клиганов, убей Мейса и Лореса Тиреллов. Перережь им глотки, но только без свидетелей. Если кто-то будет задавать вопросы насчет их смерти, рассказывай о людях Ланнистеров, казнивших Тиреллов как раз перед твоим прибытием. Есть вопросы? Нет, мне все понятно. Безупречные не задают лишних вопросов, они беспрекословно выполняют приказы, так уж их воспитали. Все же наработки добрых господ стоит взять на вооружение, когда буду создавать преданную только мне личную гвардию из сверхлюдей. И только пусть кто-нибудь из лордов попробует устроить восстание. Ну, давай немного расслабимся. Хотя бы сегодня, не унималась Элайна. Следующая возможность может представиться не скоро. Нет, исключено, жестко отрезал я. Ради сиюминутного удовольствия я не готов так рисковать. Да никто же не узнает. Мы в лагере полном людей, от которых нас отделяет лишь ткань шатра. Какая вообще разница, узнают о нас или нет? Ты их король. Давай объясню. На первых этапах репутация короля должна быть безупречной. Мой брак как бы благословлен высшими силами. Это дает как огромные преимущества, так и налагает определенные ограничения. На публике я обязан соблюдать данные супруги клятвы. Представь, как люди отнесутся к Визирису Таргариену, когда узнают, что он спит с родной сестрой. Сначала поползут слухи, а затем они перерастут в волнение. Мол, королю не боги помогают, а демоны. Иначе почему они не покарают своего посланника за нарушение священных обетов? Элайна призадумалась, после чего ответила. Опять ты прав, даже возразить нечего. Я просто думаю наперед, стараюсь просчитывать дальнейшие шаги. Почему я не могу быть настолько дальновидной? Можешь, так в чем проблема? Думать нужно головой, а не сладким местом. Очень смешно. Дорогая моя, если мы с тобой пойдем на поводу у эмоций, ничем хорошим это не закончится. Не поможет ни Рглор, ни магия, ни дракон. Ну и зачем так жить, если нельзя насладиться прелестью бытия? Если мы целиком посвятим себя удовольствиям, то рано или поздно наступит пресыщение, мы деградируем умственно, превратимся в овощи. Лучшим выходом является поставить перед собой определенную цель и постоянно двигаться к ней, развиваться, узнавать что-то новое. Порой я тебя просто перестаю понимать. Добравшись до высоких садов, войска провели небольшую перегруппировку. Тех, кто не мог сражаться в силу полученных ранений, отпустили по домам, остальные солдаты получили передышку. Предстояло сделать последний рывок и добить остатки вражеских сил. 40 тысяч человек во главе с Дараном Мартиллом и Триархом Малаквом и Гиром оправилось разорять западные земли. Еще примерно столько же, если включить туда 7 тысяч вихтов, выступило на Королевскую гавань. Видения Мелисандры очень четко показывали меня сидящего на железном троне. Никаких двояких толкований быть не могло, что бывало достаточно редко. Будущее чуть более отдаленное, покрыто мраком. Красной женщине удалось разглядеть лишь мимолетные образы. Нас ожидает война на истребление между живыми и мертвыми, которые присутствуют с обеих сторон. Наверное, это будет самая странная война в истории Вестероса. Движение по дороге Рос отнимало на порядок меньше времени, чем путь через долины и луга. Спасибо Таргариенам, проложившим в свое время через страну целую сеть дорог. Слава Арглору, на сей раз проблем со снабжением не возникало. Простор богатейший край, почти на каждом шагу попадаются селения, городки, в которых можно реквизировать продовольствие, теплую одежду, лошадей, телеги, поставить в строй новых рекрутов. Конечно, порой приходилось отбирать желаемые силой, в связи с зимой народ не горит желанием расставаться с накопленными запасами, но по-другому никак. Это вихтам не нужно есть, спать, обогреваться у костра, живые люди в данном плане более капризны. Нужно взять Королевскую гавань до того, как зима вступит в полную силу. На севере уже начались лютые морозы, сыпет снег в огромных количествах, на юге ситуация с погодой обстоит значительно лучше. Температура днем на солнце может подниматься до 20 градусов, ночью опускается до 7-8. Жители Дорна, простора никогда не испытывали на себе тех трудностей, с которыми сталкиваются северяне. Впрочем, это не мешает южанам ныть по поводу сильных холодов. Испытали бы они на себе русскую зиму. Когда армия достигла Горького моста, нас встретили войска под предводительством лордов Миривезера и Косвилла. Я в сотый раз похвалил себя за то, что послал 4000 солдат простора, разбивших здесь чуть менее месяца назад 3000-й отряд ланнистеров и золотых мечей. Теперь переправа через реку Мандерли не представляет никакой проблемы. Больше половины пути осталось позади. По мере продвижения к столице мы не встречали никакого сопротивления. Лорды, ранее присягнувшие на верность королю Таммину, легко переметнулись к Таргариенам, открывая нам ворота своих замков и оказывая всяческое содействие в снабжении, размещении войск. Аберин высказал мысль казнить предателей, но я решил поступить несколько иначе. Чистками займемся позже и будем проводить их постепенно. Сейчас основная задача – объединить страну под общим знаменем и встретить надвигающуюся угрозу. Остатки войск ланнистеров, судя по данным воздушной разведки и видений Мелисандры, разбежались либо готовятся к отражению штурма. Использование всеведения Брана было ограничено количеством чердрив. На юге Вестероса они попадались крайне редко. Андалы, воюя с первыми людьми и лесовиками, постарались в свое время. Сам Бран пока не спешил с ответом насчет излечения, предложенные на выбор варианты ему не очень нравились. Я не торопил пацана, уверен, рано или поздно он решится. Моя официальная супруга все это время сидела тише воды ниже травы под присмотром стражи из спартанцев. Так про себя называл своих огненных ходоков. Визит в шатер лжи Маргирия наносил стабильно раз в 3 дня, обедал с ней, общался на отвлеченные темы, пытался заделать наследника. Разумеется, ни о какой любви речи не шло, но более или менее нормальные отношения наладить с Мелиссой удалось. Это очень важно, как-никак официально она какое-то время будет числиться королевой и обладать некоторой властью. Мне не нужно, чтобы дражайшая жена выкинула какой-нибудь фортель в самый неподходящий момент. Забеременеть лжемаргире пока не удавалось. Я уже начинаю подозревать, что, как и обычные белые ходоки, не способен иметь детей. Досадная неприятность, но поправимая. В Иссосе на арабских рынках легко купить карапуза с валерийской внешностью. Главное все правдоподобно обставить. После 4-дневного марша через королевский лес мы вышли к устью реки Черноводная, за которым виднелись стены столицы и купол септы Бейлора. На противоположном берегу нас уже поджидали войска ланнистеров. Загвоздка заключалась в том, что через реку из-за ее глубины, ширины и сильных течений не проложено ни одного моста, работают лишь лодочные переправы. С нашим наступлением все плавсредства по южным берегам ланнистеры постарались уничтожить. Мелочь. Своих плотов понаделаем, благо древесины в округе хватает с избытком. Ну, а переправиться при поддержке дракона не составит труда. План предельно прост. Драгон сжигает ланнистеров, закрепившихся на северном берегу, после чего спартанцы и вихты на плотах захватят и удержат плацдарм до переброски основных сил. Земля под ногами врага в буквальном смысле горела и плавилась. Крики горящих заживо людей мой чуткий слух мог уловить даже на противоположной стороне Черноводной. Драгон исправно поливал огнем солдат ланнистеров, сжигая за один заход по 2-3 десятка человек. Воспользовавшись моментом, первые группы ходоков и вихтов начали переправку на ту сторону. Я нисколько не беспокоился насчет ходячих трупов, если они случайно сгорят, напоровшись на костер. Пушечное мясо не жалко, да и его боевая эффективность против хорошо вымуштрованной армии крайне низкая. В Остапоре я провел не один тренировочный бой между безупречными и нежитью. Надвигающаяся масса трупов почти не способна прорвать боевые порядки живых при отсутствии нежити великанов. Вот на северный берег Черноводы ступили первые группы десанта, они не встретили никакого противодействия. Те, кто мог его оказать, превратились в шашлык или бежали за стены, и все равно на случай контратаки мы сохраняли бдительность. «Начинайте переправлять людей», — говорю лорду Терли, он наблюдал за происходящим вместе со мной и принцем Аберином. Правда, была одна важная отличительная особенность, конь Ринделла был тоже вихтом. Что поделать, живые лошади встают на дыбы, если ходячий труп пытается их оседлать. Сейчас самое время. Терли махнул рукой и один из бойцов протрубил в рог два длинных сигнала. Началась переправка основных сил. К ним присоединились и мы. Плыть на бревенчатом плоту по Черноводной то еще удовольствие, учитывая ее течение. Унесет в море и оглянуться не успеешь. Хотя мы переплываем реку через один из самых спокойных участков. Была мысль попытаться просто заморозить воду, да только Черноводная слишком уж широкая. Мне хватит сил максимум на небольшой пруд. Про реку, сравнимой с Волгой, говорить не приходится. Местом основного удара выбраны королевские ворота в юго-западной части города. Кстати, войска Станниса пытался прорваться там же, однако у него не было оживленной головы Горыныча в качестве полевой артиллерии. Если уж мертвый дракон способен своим пламенем прожечь стену, обычные городские ворота вообще на один плевок. Пока моя армия переправлялась через Черноводную, разворачивала лагерь у стен столицы, готовилась к штурму, Элейна на драгоне кружила над городскими кварталами. Так, для устрашения, сжигать в драконьем пламени полмиллиона человек я, разумеется, не собирался, королевская гавань нужна целая и невредимой. «Победа почти в наших руках, мой король», — сказал Аберин, попивая вино из кубка. Дарнийский принц, развалившись в кресле у своей палатки, лениво наблюдал за тем, как суетятся его люди, разворачивая лагерь в поле. «Ланнистеры обречены, отличный день». Настроение у Мартилла было приподнятым с тех самых пор, как он расквитался с Клеганом. После двухдневной экзекуции гора лишился всех зубов, языка, ушей, одного глаза, скальпа, гениталий, плоть местами была обуглена, а местами покрыта гниющими язвами из-за применения какого-то яда. Принц оторвался как следует на убийце своей сестры и племянников, но мою просьбу сохранить тело Клегана для обращения в вихта выполнил. Аберин страшный человек, если его разозлить, я в этом полностью убедился. Вот когда возьмем королевскую гавань, тогда и будем радоваться. Я все хотел спросить, протянул Аберин, каков будет состав малого совета, пора бы уже определиться. Догадываюсь, к чему вы клоните, принц Аберин, хотите занять в нем достойное место. Мартилл пожал плечами, я не против, и вы займете его. Как вам должность мастера над законом? Неплохо. А кто станет десницей? Лорд Паргалар? Нет, лорд Паргалар при всех его талантах не подходит на эту должность. Власть для него не так важна, как магия и иные науки. Он в первую очередь исследователь. Скорее всего, десницей станет моя сестра. На лице Аберина отразилось удивление вперемешку с разочарованием. Хотел урвать себе кусок побольше? Красный змей, обойдешься. Хватит тебе поста верховного судьи и бессмертия в придачу. Ставить своим заместителем человека, которому не веришь ни на грош, увольте. Первая в истории женщина в роли десницы короля. Очень смело, но справится ли она? Справится. Насчет ее ума, проницательности у меня нет никаких сомнений. Работа десницы сильно выматывает, требует определенной гибкости ума. Не каждый мужчина справится. Посмотрим. Всегда можно назначить на такой пост кого-то другого. Ближе к вечеру войска приготовились штурмовать город. На двух повозках вихты должны подтащить как можно ближе голову Горыныча. Затем он получит мысленную команду дать залп. Гробить обычную пехоту мне хочется меньше всего, особенно при наличии у противника значительных запасов дикого огня. Загнанные в угол ланнистеры способны на что угодно. Зная характер и личность Серси, я не удивлюсь, если она решит напоследок взорвать вместе с собой всю королевскую гавань. Со штурмом пришлось повременить. Неожиданно королевские ворота распахнулись. Оттуда выехали пятеро всадников в золотых плащах и один мужик в коричневой робе. Наконец осознали, что проиграли и решились на переговоры. Посмотрим. Я вместе с Аберином выехал навстречу переговорщикам. К нам приблизились двое. Высокий брюнет с крючковатым носом, бородой и длинными вислыми усами. И седоватый дедок в одеянии мейстера, только без цепи. Неужели Квиберн? Кто вы? Первым делом уточняю их личности. Я Асфрид Киттлблэк, командующий городской стражей, ответил солдат в золотом плаще. А это мистер Квиберн, мастер над шептунами. Выходит, не последние люди при дворе нынешнего узурпатора. Киттлблэк хотел что-то сказать, но Квиберн, подняв руку вверх, прервал своего коллегу и заговорил сам. У нас нет шансов устоять. Ваши силы в несколько раз превосходят наши и на вашей стороне дракон. Королева-регент Серсия решила напоследок утянуть вас всех с собой в могилу. Она приказала мне в нужный момент взорвать хранилище дикого огня под городом. Прям как мой отец. После того, как вы прислали ей ту посылку, она буквально обезумела. Все твердила, что не отдаст своего сына в руки королю-колдуну. Тут Квиберн усмехнулся. Вы лишили Серсию способности здраво мыслить, а ее бастард вообще после этого почти ни с кем не говорит. Вы сдаете город, мы не самоубийцы и хотим жить, бросил командир городской стражи. Королева-регент спятила, решила утянуть нас за собой. Даже если мы не сгорим в диком огне, нас поджарит дракон. Так что в пекло ланнистеров. В пекло ланнистеров, повторил за коллегой Квиберн. Пусть лучше семью королевствами правит Таргариен, как в старые добрые времена. Таммин и Серсия еще живы, заперлись с горсткой верных людей в Красном замке. Остальной город контролируют мои люди, ответил Асфрид. Отныне вы наш король. За ваш поступок я вам не только жизни сохраню, но и награжу. Принц Аберин. Да, мой король. Скажите нашим людям, пусть готовится войти в город. Глава 18. Железный трон. Проезжая по улицам Королевской гавани, я чувствовал себя настоящим победителем. Еще бы, изначально не имея за спиной почти ничего, обзавелся армией, союзниками, а затем поставил на колени сильнейшую династию Вестероса. Есть повод для гордости, но расслабляться не стоит. Даже после сдачи города я и мои люди настороже. Не исключаю варианта с какой-нибудь хитрой подставой, но вроде обошлось. Золотые плащи, остатки войск ланнистеров складывали оружие и передавали контроль над столицей безупречным солдатам Дорна и Простора. Горожане, те, кто не убежал, в это неспокойное время предпочли сидеть по домам и не высовываться. Моя главная цель – Красный замок. Это большая краснокаменная крепость в Королевской гавани, резиденция правящего дома. Красный замок стоит на холме Игона над городом, имеет 7 круглых башен. Его южные стены находятся над рекой Черноводной, утес прибавляет им несколько десятков метров высоты. Архитектура имеет немало общих черт с Валерийской, нечто похожее я видел в Валантисе. Последний шажок, и я действительно стану в глазах людей королем Вестероса. Да уж, нелегко будет взять замок, сказал я, осмотрев стены крепости. Предки все строили на совесть. Можно обойтись малой кровью, сказал Квиберн. В Красный замок и из него ведут множество подземных туннелей. Можно провести ваших солдат под ними. Сколько людей засело внутри? Около сотни королевских гвардейцев, 400 солдат ланнистеров. Я обратился к одному из своих ходоков. Дуран. Да, мой король. Бери всех обращенных, Копперфильда и 300 вихтов. Квиберн вас проведет по туннелям. Ну, вообще это сделает один из моих людей, сказал бывший мейстер. Староват я уже для приключений. Нет, это сделаете лично вы, Квиберн, и никто другой. Заодно проверим, кому вы действительно служите. Дуран, если он попытается заманить вас в ловушку или сбежать, снеси ему голову. Бывший евнух слегка кивнул. У Квиберна тонко сжались губы. Идите. Я не собираюсь ошиваться здесь до утра. Дуран с Квиберном удалились, а я решил устроить отвлекающий маневр с имитацией штурма. Нагнал побольше солдат, 200 вихтов, дал команду готовить таранные осадные лестницы. Спустя около часа ложная атака началась. Лучники осыпали защитников замка стрелами, ланнистеры отвечали тем же. Попутно вихты потащили таранные лестницы в направлении главных ворот. В отличие от живых мертвым плевать на стрелы и болты, всади хоть десяток острых гостинцев, мертвяк не потеряет боеспособности. Вдруг сумерки на мгновение разогнала серия ярких зеленых вспышек. Чуть позже последовала звуковая волна. Местность под стенами, вместе с ней и вихты, буквально утонули в пламени. Защитники Красного замка забросали вихтов диким огнем. «Хорошо, что не послали в атаку живых людей», — с облегчением сказал Аберин. «Иначе бы умылись кровью. Король ведь незаконченный идиот. Предлагаю потом сжечь Серсию вместе с ее бастардом в диком огне. Пусть помучаются. Откуда в вас такая кровожадность, Аберин? Жизнь сделала меня таким. На мою долю тоже выпало немало, но я ведь не мучаю людей ради забавы. Верховный судья Семи Королевств должен быть более сдержанным в своих порывах». Аберин понятливо кивнул. «Приму ваши слова во внимание. Я понимаю, дарнийские нравы, но отныне вы будете олицетворять королевское правосудие. Подумайте, с какой стороны вы должны себя показать». Дарниец слегка скривился. «Какой-то юнец в два раза младше поучает бывалого красного змея. Иногда вот так ездить по мозгам не помешает, чтобы помнили, кто тут король. Главное, не перегнуть палку». Со стороны Красного замка послышались крики и возгласы. «Кажется, за стенами завязался бой. А вот и мои парни подоспели». Снова вспыхнул дикий огонь, но на этот раз в одной из башен замка. Пары секунд позже оттуда выпрыгивают трое объятых пламенем людей. Постепенно крики стихали, сидевшие на стенах солдаты ланнистеров куда-то испарились. В отдельных местах королевской резиденции разбушевались пожары. Ближе к полуночи ворота открылись. Я, Аберин Мартилл и дарнийские солдаты въехали на территорию Красного замка. Везде валялись трупы убитых солдат, королевских гвардейцев, некоторое количество гражданских. Что поделать? Побочный ущерб, вихтом не объяснишь разницу между комбатантами и некомбатантами. Оставшаяся нежить, получив от лича команду отбой, тупо застыла не месте. Огненные ходоки прочесывали местность, заглядывали в каждый уголок в поисках выживших. Часть солдат ланнистеров все же сдались в плен. Они пригодятся. В самом ближайшем будущем я начну создавать королевскую армию, куда смогут вступить даже те, кто сражался не на той стороне. Строить абсолютную монархию нужно уже сейчас, а вторжение иных послужит хорошим поводом для урезания власти великих домов и объединения Вестероса под общим флагом. Феодальной раздробленности нужно положить конец. Ваше Величество, в сопровождении командира отряда ходоков появился Квиберн. Как видите, я сделал все так, как нужно. Красный замок и столица ваши. Какой награды вы ждете взамен, Квиберн? Говорите, и я рассмотрю вашу просьбу. Я не смею требовать слишком многого, ваша милость. Лучшей наградой для меня будет возможность служить вам. Все с ним ясно. Хочет секреты моей магии выведать. Думаю, Квиберн и его пытливый ум будет полезен. Как вам реальные вихты? Впечатляют. Скажу больше, я восхищен вашими умениями поднимать и направлять мертвых. По вашей задумке у ланнистеров появились стреломиты, из-за которых я чуть не лишился дракона. Квиберн изрядно напрягся. По моей. Хорошая работа, ваша изобретательность пригодится для реализации уже моих идей. Можно спросить, кто будет мастером над шептунами? Этот вопрос решим в ближайшие дни. Возможно, вы сохраните свой пост, а возможно и нет. Но, так или иначе, достойное место при моем дворе вам, Квиберн, будет обеспечено. Благодарю, ваше величество. Вы живете здесь в Красном замке? Разумеется. Не пропадайте из виду, нам с вами будет еще о чем поговорить. Я направился с солдатами внутрь осмотреть теперь уже мою резиденцию, оценить ее достоинства и недостатки. Если убрать трупы, следы крови, то жить тут можно. Достойное жилище даже для императора, не говоря уже о короле. Дуран, скажи, вы нашли королеву-регента Серсию и ее сына? Женщины и дети заперлись вместе, называемым твердынями Игора, отчеканил безупречный. Вход уже должны были взломать. Не проводите меня туда, принц Аберин, вы в отличие от меня хорошо знаете эти стены. Туда. Мы миновали несколько залов, внутренних дворов, поднялись пару раз по лестницам и, наконец, очутились в твердыне Мигра, в покоях королевы. Перед входом туда лежало 8 трупов королевских гвардейцев, их доспехи были в отдельных местах просто расплавлены от ударов мечей огненных ходоков. «Да уж», — сказал я, глядя на 30 с лишним тел женщин самых разных возрастов и детей. Среди них были трое хнычущих девиц, кому не хватило смелости принять смертельную дозу яда. Печальное зрелище. Мне действительно было жаль их. Серсия и ее приближенные решили, что лучше умереть вот так, чем попасть ко мне в руки живьем. Подхожу к одной из живых девчонок лет 18. «Где Серсия и ее бастард? Покажи их, я не хочу умирать, тебе никто не причинит вреда, милая, я не убиваю людей без веской причины, никому из вас кроме Ланнистеров не грозила смерть, правда?» Немного успокоилась служанка. «Правда, так ты мне покажешь Серсию, да вот она», — донесся сзади насмешливый голос Эберина. «Мертвее мертвых». Предполагаемой Серсией была женщина на вид чуть старше 30, в красном платье с длинными золотистыми волосами. Рядом с ней лежало тело пацана 12-14 лет, почти копия королевы регента. Так даже лучше, не придется устраивать публичную казнь ребенка и его матери. Хотя их смерть на моей совести, мне все равно при таком раскладе немного спокойнее на душе. Они ушли тихо и почти без мучений. «Хорошо, как поступите с ними?» — поинтересовался Аберин. «Обычно тела своих заклятых врагов выставляются перед народом на показ. Вот смеху будет, если вихты Серсия и Таммин пройдут по улицам города. Такое не скоро забудут. Нет, просто прикажу их сжечь. И все дела. Нужно заставить ваших потенциальных врагов еще больше бояться вас. Думаю, хватит с них дракона и прочих вихтов». Убедившись в смерти Серсии предыдущего короля, я решил посетить тронный зал. Вот он, символ королевской власти Вестероса. Железный трон, выкованный Эйгоном Завоевателем в пламени дракона из мечей поверженных врагов. Некоторые из приближенных, например Баристан Силми, порой сравнивают меня с пращуром Визириса, мол, я превзошел первого короля. Лично так не считаю, у Эйгона была меньшая по размеру армия, практически отсутствовали союзники на материке, не было козырей в виде магии, красной жрицы и древовидца. Я вальяжно развалился на железном троне. В пальцах ощутилось слабое покалывание. «Очень интересно». «Что?» — сказал Лабирин. «Трон непростой, в нем есть какая-то магия. Хотя, должен признать, сидеть на нем не очень удобно». «Да что ты понимаешь, юнец?» — послышался чей-то недовольный голос справа от меня. Поворачиваю голову. Там неизвестно откуда нарисовался высокий, широкоплечий, могучий мужик с валерийской внешностью. У него были коротко стриженные серебряно-золотые волосы и фиолетовые глаза, рубашка из черных чешуек, наколенники, перчатки и плащ. Корона на голове представляла собой серебристые обручи с инкрустированными в него большими прямоугольными рубинами. Незнакомец, скрестив руки, смотрел на меня тяжелым взглядом. «Этот трон я создал как символ величия дома Таргариенов. Ты еще кто такой?» Кажется, валериец был сильно озадачен тем, что я обратился к нему. «Ваше Величество, к кому вы обращаетесь?» — настороженно спросил Аберин. «Здесь кроме нас с вами никого нет». «Серьезно?» — встаю с трона, подхожу к воину и тыкаю в него ножом. Лезвие прошло насквозь, не заметив препятствия на пути. «Выходит, это какая-то проекция или призрак?» «Я не сильно удивлен». «Да, действительно, для вас он невидим». «Невидим? Кто?» «Помните, я говорил вам, что могу видеть то, что скрыто от взора обычных людей?» «Да, похоже, передо мной стоит призрак самого Эйгона Завоевателя». Аберин не в полной мере поверил моим словам. «Вы думаете, я спятил, после того, что видели?» «Нет, мой король, я не считаю вас спятившим. Вспомните мою тень, почти тот же призрак, только более материальный. Ты первый на моей памяти, кто способен меня видеть и слышать», — задумчиво проговорило привидение. «До настоящего времени я оставался лишь безмолвным наблюдателем». «Значит, ты Эйгон Таргариен, мертвый Эйгон Таргариен. Позволь представиться, Визирис Таргариен, твой далекий потомок. Я помню тебя совсем юным». Призрак осмотрелся по сторонам. «Какой сейчас год? От твоего завоевания идет 304 и краткий год. Разве ты не знаешь? После восстания Баратиона я решил, что все кончено, я решил впасть в забытье. Похоже на сон, но без сновидений. Твое появление меня пробудило от спячки. Я рад, что хоть кто-то из потомков оказался способен к великим свершениям. Почему ты остался в мире живых, а не отправился на ту сторону?» Эйгон криво усмехнулся. «Это куда же на ту сторону? Что-то не встречал никаких проводников в загробную жизнь. В пекло, пустоту, обитель старых богов. По крайней мере, эти три плоскости существования точно существуют. Возможно, есть и другие. Я никуда не могу уйти, да и не знаю, Как, догадываюсь, в чем причина, и в чем, тебя тут что-то держит. Этим якорем может быть железный трон, который ты создал в свое время. Знаешь способ меня освободить? Никаких твердых гарантий, но думаю, если уничтожить трон, дух освободится. Так уничтожь его. Мне надоело влачить такое существование. Придется подождать. На данном историческом этапе я не могу этого сделать. Может, лет через 50 или 100. Железный трон служит символом, объединяющим 7 королевств, а провинции пока сильно разобщены. Придется потерпеть. Ты состаришься и умрешь, а я останусь прозябать здесь. Не состарюсь. Да, с чего вдруг? Долгая история, позже расскажу. Эйгон повернулся в сторону недоумевающего Аберина. Тебе помогают дарнийцы? Забавно получилось, а, когда ты завоевывал Вестерос, единственные, кто тебе не покорились, были дарнийцы, а мне они наоборот помогли занять железный трон. Времена меняются. Еще 30 лет назад никто не мог подумать, что Баратионы и Таргариены станут лютыми врагами, а ведь мы родня друг другу. От Баратионов почти ничего не осталось, лишь единственная наследница. Ты убил Роберта? Роберта убило его пьянство. Несколько лет назад, на охоте кабан пузо проткнул, а тот изогнулся вскоре от заражения крови. А Джейми Цари-убийца пал в битве у Ночной Песни. Я помню, как этот малец пронзил мечом твоего отца. Ланнистер тем самым спас от смерти население Королевской Гавани от жуткой участи. Эйриса следовало отстранить от власти. Не пойму, почему Рейгар протирал штаны и ничего не пытался сделать. Он надеялся дождаться естественной кончины отца. И дождался. Все это дела дней минувших. Я надеюсь, ты будешь править лучше своих предшественников. Сделаю, что смогу. Появление призрака Эйгона Завоевателя стало для меня приятным сюрпризом. Возможно, удастся использовать его в качестве разведчика, будет собирать сплетни, подслушивать за подданными. Вряд ли он откажется, в конце концов, мертвец получит для себя хоть какое-то занятие, шанс впервые за столетия пообщаться с людьми. После небольшой уборки я и мои люди начали обустраиваться в новом доме. Нерис почти сразу сдружился с Криберном. Теперь они вместе круглые сутки пропадают в лаборатории мастера над шептунами. Баристан Силми вновь примерил на себе доспех королевского гвардейца и, кажется, пребывал на седьмом небе от счастья. Мертвый Тарли шерстил городскую стражу, наводил порядки на улицах. Я заметил, что число висельников заметно прибавилось. Аберин Мартилл с важным видом расхаживал по Красному замку и пока ничего полезного не делал, в основном бухал и отрывался с дамами легкого поведения. От него не отставала Лжемаргири, считавшая себя отныне настоящей королевой. Бран зависал в Багараще, отслеживая обстановку на материке. Рядом с ним постоянно ошивалась привезенная с севера лесовичка. Мелисандра с увлечением занялась миссионерской деятельностью, обращая паству в новую веру. Разумеется, как правильно поповедовать, я красной женщине подробно разжевал. Никаких сжиганий идолов семерых, чердрив. Рглор есть неведомый, а неведомый одна из ипостасей единого бога в семи лицах. Старые боги являются благими духами. И точка. Данный постулат будет основой для новой религии. Элайна вместе со мной начала заниматься административной работой, мы по уши зарылись в книги, отчеты, подробно знакомясь с законами Вестероса, его экономикой. Дела, скажем так, не очень. Казна почти пуста, корона задолжала миллионы железному банку. Впрочем, возвращать долг никто не планирует. Если удастся справиться с ходоками, сразу после них я камня на камне не оставлю от Брааваса. Магистры Пинтоса будут только рады помочь. А финансовые проблемы решим за счет западных земель, обдерем ланнистеров и их вассалов до последней нитки. Скоро я с Элайной отправлюсь к Ланниспорту на подмогу Триарху Малаква и Дарану Мартиллу. Ланниспорт они взяли, но вот сам утес Костерли сдаваться не хочет. На север, в долину, в штормовые земли были отправлены почтовые вороны, где объявлялось о свержении узурпатора Таммина и в предельно вежливой форме лорды вызывались на ковер в столицу. Речные земли мы решили ни о чем не уведомлять, Фриим в любом случае не жить. Триарх Мейгир не остановится, пока не прольет кровь организаторов красной свадьбы, да и старки спасибо скажут. Состав Малого Совета был пока утвержден не в полном составе. Не хватало компетентных людей. Квиберна я так и оставил мастером над шептунами, Баристан Силми возглавил Королевскую гвардию, Аберин стал мастером над законом, Элайна десницей, несмотря на ворчание народа. Великим мастером пока побудет Нейрис. Тарли на предложение войти в Королевский совет отказался, мол, его дело воевать, а не отсиживать зад. Хотя взять под свое начало городскую стражу он был не против. Нового начальника стали бояться до смерти как свои, так и чужие. Помимо жесткого нрава дело усугублял тот факт, что Торли – вихт. Впрочем, это только пошло на пользу. Золотые плащи стали работать усерднее, а организованная и не очень преступность совсем затаилась. Даже в блошином дне дела начали налаживаться. «То есть как это вы не Таргариены?» – удивленно переспросила Игон. «Какая-то бессмыслица». «Да все просто», – сказала Элайна, которая наравне со мной видела и слышала призрака. «Скрывать от него правду не было смысла, все равно Игон рано или поздно нас раскусит. Мы ведь между собой очень часто касаемся темы нашего происхождения, упоминаем землю, другие реальности и прочее в этом духе. В Дейнерисе и Визерисе поселились души других людей. Настоящие хозяева тел бесследно испарились.